Снор мстительно хихикнул. «Ну, Мардре нелегко-то это проглотить». Он бросил испытующий взгляд на Лессу, хорошо представляя, как часто подруге его брата приходилось сносить обиды от старшей из повелительниц вейров. Лесса с вежливым безразличием пожала плечами. Итак, Бзар стал вождем форта до первого брачного полета королевы. «Будем надеяться, что в этом полете смогут участвовать бронзовые из любых вейров». «Я тоже хотел бы этого», — ответил Флар. «Думаю, однако, что самым крупным нашим бронзовым лучше воздержаться. Тактичность ценилась во все времена». «Тогда почему же ты предложил Бзару взять в помощники Нтона?» — удивленно спросила Лесса. Флар улыбнулся своей подруге. «Потому что к тому времени, когда их королева поднимется в полет, Нтона будут хорошо знать и любить форт Вейри. Он станет всадником форта, и никто не скажет, что Бенден навязал своего ставленника». Лесса сморщила нос. «У бедного Нтона окажется не слишком большой выбор в тех краях». «Он вполне способен сам решить эту проблему», — заявил Флар с озорной усмешкой. «Ну, пожалуй, ты все устроил наилучшим образом», — заметил Фнор. «Однако меня огорчил столь поспешный отъезд из Южного. Понимаешь, я нашел довольно многообещающую кладку фаеров в одном заливчике. Теперь будет не так просто забрать яйца. Если бы ты подождал пару дней, то...» Он замолчал, опустившись в кресло, указанное Лессой. Затем поднял на брата встревоженные глаза. «Что с тобой, Флар? Ты выглядишь так, словно опять путешествовал во временном промежутке». «Нет, он всего-навсего получил удар ножом под ребра», — ответила Лесса, окатив предводителя Бендена ледяным взглядом. «Будь моя воля, я не разрешила бы ему встать с постели». Флар добродушно отмахнулся от нее. «Если ты ранен», — обеспокоенно начал Фнор, приподнимаясь в кресле. «Если ты ранен», — сердито передразнил Флар. Излишнее внимание к его самочувствию и собственная слабость явно действовали на него раздражающе. Фнор расхохотался, ткнув себя пальцем в грудь. «И Брека еще считала меня беспокойным пациентом? Ха!» «Так что же все-таки случилось? Я выслушал немало историй об этом поединке. Порядком приукрашенных, надо сказать. Но никто не говорил, что тебя тоже задело. Ох уж эти кинжалы! Роковое оружие для нашего рода. Полагаю, если бы противник был вооружен вертелом в рост человека, ты мог бы чувствовать себя в безопасности. Его кинжал был длиной как раз с вертел», — сообщила Лесса. «Погляди, Флар, Брека сделала мне перевязку, с которой я могу идти в промежуток». Фнор осторожно согнул раненую руку. «Нам ни к чему лишние слухи о твоей болезни, так что я готов заменить тебя всюду, где смогу». Флар негромко рассмеялся. «Верхом на дракона и в путь, да? Но только учти, твои обязанности порядком изменятся». «Не сомневаюсь, о мой мудрый вождь!» Флар нахмурился и раздраженно отбросил со лба прядь темных волос. «Сбавь скорость и давай ближе к делу. Ты видел Ткула, когда он появился в Южном?» «Нет, но я его слышал». Фнор сжал кулаки. «Все боевые крылья уже ушли, чтобы присоединиться к тебе в Айгене. Ткул велел всем, включая раненых, выметаться из Южного в течение часа. Запасы, которые нельзя было быстро упаковать и забрать, он конфисковал и дал ясно понять, что отныне Южный материк становится его вотчиной. Его патрули станут задерживать любого всадника, который не знает пароля, даже применяя огонь, как против нитей. И, пожалуй, некоторые из драконов древних достаточно глупы, чтобы выполнить этот приказ. Люди из форта нагрянули при тебе? Да, Брека сразу же осмотрела трона, чтобы выяснить, как он перенес это путешествие. Нор скривил губы. Он жив? Да, но... Ладно. Я подозревал, что Ткул выкинет что-то в этом роде. Иногда он слишком прямолинеен. Что касается фаеров, то у нас остаются прекрасные земли, где они водятся. Айген, Иста и Южный Бол. Но я хочу, чтобы ты принес сюда и те яйца, которые удалось найти в Южном. Сейчас нам нужен каждый фаер. Кстати, как твоя маленькая королева? Забавные создания. Знаешь, если их напугать, они возвращаются туда, где появились на свет.